жал его за шляпку как тисками, железной черной ладонью, а другой рукой, ухватив за конец, стал легко свивать в колечки. На бицепсах, на открытой груди его заиграли, затрепетали крупные мускулы. «На!» — подал он Прокопу скрученный розочкой гвоздь. «Что ж ты добро портишь?» — сказал Прокоп, кидая это сергановое изделие. «Был гвоздь, а теперь финтифлюшка». «Виноват, вашество!» — гаркнул серган, выпучив глаза и вытягиваясь по швам. «Сейчас исправлюсь!» Он поднял розочку, стиснул опять гвоздевую шляпку в своей каленой ладони и, ухватив за конец, пыхтя и синея от натуги, вытянул гвоздь во всю длину. «Ваша не пляшет?» — осклабился серган, поигрывая гвоздем. На дальней церковной паперти проскрежетала отворенная железная дверь. В притвор выплыл в рясе с крестом отец Афанасий. «Ой, погоди-ка!» — лепила кинул зубило и бросился в кузницу. Через минуту он вышел, держа в длинных щипцах разогретую до красна подкову. «Серган, на-ка, отнеси попу подарок». «Чего?» — серган обалдело глядел, на того не понимая. «Сейчас поп двинется на кладбище, в часовню служить. А ты вон на тропинке через дорогу. Положь подкову. Он ее подымет, а мы поглядим». «Ты!» — серган ухватил щипцы с подковой и в два прыжка пересек дорогу, положил горячую подкову на тропинку и моментально вернулся. «А теперь все в кузницу. Ну-ну, марш!» — скомандовал лепила. Поддавшись какому-то безотчетному озорному искушению, они сгрудились все у раскрытых дверей, глядя на неспешно идущего по тропинке отца Афанасия. Даже Прокоп неожиданно для себя поддался игре. Подымет подкову или мимо пройдет? Отец Афанасий шел, глядя в землю. «Ишь, какой настырный!» — сказал лепила. «Все под ноги глядит. Поди клад ищет. Сейчас найдет». Отец Афанасий увидел подкову, приостановился в минутном раздумье, брать или нет. Стоящий показалась подкова. Нагнулся, поднял и тут же бросил ее. «Ай-яй-яй!» — кричал он и тряс рукой. А от кузницы в раскрытые двери в пять глоток. «Эй! Что батя взял? А ведь подкова чужая!» «Опять твоя проделка, Леонтий! Эх, лепила ты, лепила! Греха не боишься!» Отец Афанасий заметил Алдонина. «И ты здесь, Прокоп Иванович?» Он покачал головой и скорбно произнес. «Не ожидал я от тебя. Вольно вам над стариком смеяться!» И пошел, тихий и сгорбленный. Прокоп весь зарделся до корней волос, отошел к машине, сел на круг и насупился. «Брось ты! Нашел, из чего переживать!» — подсел к нему лепила. «Нехорошо. Старика одними налогами гнут в дугу, а мы над чем смеемся? Да в его положении не то что подкову. Говях с дороги подберешь». «Нашел, кого пожалеть, — сказал лепила, — а то он хуже нас с тобой живет. Не в том дело. Мы на вольном промысле, сами себе хозяева. А он божий человек, за всех за нас ответ держит. Нехорошо в нашем возрасте да в положении. Я ведь не зубоскалить тебя пришел, я по делу». «Что за дело? Ты мою машину для глиномялки видел? Сборную, что ли? Ну, глиномялка теперь нужна, как в поле ветер, а машину приспособить можно. К чему? Мельницу паровую сделать». «Мельницу? А жернова? Нужен кремень, магний. Кремень у меня есть, а магний в Рязани купить можно. Жернова отолью, будь здоров. А ковать их для тебя плевое дело —